Глава 10. Поступок Дефосса настолько выбил меня из колеи, что я в полнейшей растерянности последовала за ним во дворец и даже не спросила, почему на официальную аудиенцию мы идем какими-то полутемными коридорами, больше похожими на технические проходы для слуг. Этот непонятный поцелуй, странные слова, да и вся ситуация в целом была настолько дикой, что мне потребовалось время, чтобы привести мысли в порядок. Однако, когда первые вопросы все-таки оформились в моей взбудораженной голове, задать их все равно не получилось. Едва я заикнулась о причинах, Дефосс неторопливо отмахнулся, продолжая торопливо шагать в неизвестном направлении. А когда я нахмурилась и решительно загородила ему дорогу, намереваясь во что бы то ни было получить ответы, он приложил палец к моим губам и, пытливо заглянув в глаза, тихо сказал: «Не сейчас, Лильен, и не здесь». Я как висела посреди коридора, так и осталась растерянно болтаться между небом и землей, совершенно перестав ориентироваться в происходящем. А когда Дефосс мягко улыбнулся и прошел мимо, изумленно разинула рот. И, наверное, на протяжении целой минуты шокированно смотрела на его быстро удаляющуюся спину, не зная, чему удивляться больше. Тому, что он вообще рискнул ко мне прикоснуться, или же тому, что он против обыкновения не заставил меня об этом пожалеть. Когда его силуэт почти растворился в полумраке коридора, я, наконец, отмерла и со всей доступной скоростью помчалась следом. По сторонам, разумеется, не смотрела, поэтому и не заметила, как из прилегающего коридора вышла немолодая служанка с полным тазом свежевыстиранного белья и шагнула прямо мне под ноги. При виде меня она испуганно охнула, выронив тяжелую посудину. Таз, моментально перевернувшись, оглушительно загремел по полу. Я ойкнула от неожиданности. Тетка, прижав руки к рту, как-то подозрительно икнула и с выражением потустороннего ужаса на лице воззрилась на мое огненно-красное платье. «Силы небесные, неужто смерть моя пришла? Демон, когда же меня перестанут принимать за посланницу с того света? Спаси, сохрани, сохрани и спаси!» — пробормотала женщина, продолжая пятиться, и схватилась за висящий на груди амулет. А я вдруг подумала, что где-то ее уже видела. Ах да, кажется, именно эту почтенную даму мы с собаками напугали, когда устраивали погоню за Ириской. Она тогда еще белье стирала в какой-то коморке. «Тетушка Дидже!» — вскрикнул за спиной служанки чей-то звонкий голос, и из того же коридора выскочила совсем молоденькая девушка. Лет 15, простоволосая, в скромном, но чистом платье, худенькая, светленькая и довольно симпатичная, только хроменькая на одну ногу. Завидев меня, она судорожно вздохнула и резко затормозила, словно налетела на стену. Но не взвизгнула и не отшатнулась, как можно было ожидать, а напротив, решительно загородила тетку собой и свела тоненькие брови к переносице. «Кто вы? Что вам нужно?» — грозно осведомилась деваха, тщетно пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Не смейте трогать мою тетю!» Я облегченно выдохнула. «Не надо бояться. Я не по вашей душе. Так, мимо пролетала». «Вы пришли за королем?» — вдруг ошарашила меня странным вопросом девчушка. «Ну что ты, милая, просто в гости по старой памяти заглянула. И никого отсюда забирать не планирую». Девчушка нахмурилась еще сильнее и рассеянно потеребила висящий на груди амулет. Но потом подозрительно серьезно кивнула и наклонилась подобрать белье. Ее тетка тоже опомнилась и, кося на меня испуганными глазами, кинулась помогать. А я осторожненько, на цыпочках, чтобы не напугать еще больше, обошла обеих по кругу и поспешила нагнать пропавшего вдалеке шефа. Но напоследок все же не удержалась, обернулась и мысленно поразилась сосредоточенному взгляду, которым провожала меня сидящая на корточках девушка. Амулет на ее груди выглядел не особенно представительно. Так, обычный кусок гальки на цепочке. Такие, наверное, всем королевским слугам выдают, чтобы на копри не наталкивались. Однако, когда я взглянула на него вторым зрением, то изрядно удивилась. Силы в этой висюльке таилось на удивление много. Да и плетение выглядело на порядок сложнее, чем на амулете, торопливо собирающей белье служанки. «Лильен, мы опаздываем», — послышался из темноты нетерпеливый голос шефа. Только после этого я с сожалением отвернулась и, нагнав мага, торопливо юркнула в услужливо открытый им потайной ход. «Кого ты опять напугала?» «Ничего страшного», — заверила его я, протискиваясь в узкий проход первой. «Мы уже все уладили». Он хмыкнул, но от дальнейших расспросов воздержался. А вскоре нам и вовсе стало не до разговоров, потому что мы добрались, наконец, до места назначения, оказавшегося, вопреки моим ожиданиям, не тронным залом, а небольшой уютной комнатой в семейном крыле дворца. Внутри находились Эдуард III и леди Аннабель, чинно восседавшие на уютном диванчике. Напротив них в роскошном кресле сидел лорд Лайс, а рядом висел в воздухе задумчиво хмурящий брови дедушка, который при нашем появлении обернулся и ободряюще мне подмигнул. «Рад вас видеть, Дефос», — широко улыбнулся его величество, стоило нам переступить порог, и в знак уважения поднялся с дивана. «Но вас, леди, я рад видеть в особенности». Я сделала вид, что не заметила, как насторожилась при этом королева и изобразила почтительный реверанс. «Мое почтение, ваше величество. Господа, леди, доброго вам вечера». «Цицелия!» Из-за кресла матери неожиданно вывернулся взъерошенный Эрьяр и, расплывшись в широкой улыбке, кинулся в нашу сторону. Прямо на бегу, широко раскинув руки, он буквально врезался в меня и порывисто обнял, а затем поднял наверх сияющие глаза. «Наконец-то ты вернулась!» Я улыбнулась в ответ и осторожно погладила русую макушку. «Здравствуйте, ваше высочество. Я тоже рада видеть вас в добром здравии». «А у меня гор подрос, ты знаешь? Он стал намного сильнее, и я его теперь все время чувствую. А еще у нас в заповеднике котята новые появились, и старшие копри разрешают нам туда ходить». «Эрьяр», — раздался строгий голос королевы, — «что ты себе позволяешь?» Мальчик вздрогнул и, выпустив подол, тут же отступил на шаг, принял полагающийся наследнику престола благопристойный вид, после чего с достоинством поклонился и совершенно другим тоном произнес: «Прошу прощения, миледи, я допустил бестактность». «Вообще-то у меня теперь другое имя, ваше высочество». Тихо рассмеялась я, и глаза маленького принца обрадованно сверкнули. «И раз уж так вышло, то позвольте представиться заново. Леди Лильен ван дер Браас. Но, клянусь, вы ничем меня не задели». «Эрьяр», — протянуло ее величество, и мальчик, коротко поклонившись снова, послушно вернулся и встал рядом с матерью, успев, впрочем, по дороге скорчить недовольную рожицу. Король никак не отреагировал на выходку сына. В это время он с живым интересом рассматривал мою скромную персону, словно мы виделись впервые, а когда сообразил, что делает это непростительно долго, спохватился и жестом предложил нам присесть. «Прошу вас, миледи, господа, напоминаю, что это сугубо неофициальный визит. Сегодня мы собрались обсудить текущие дела, состояние которых на данный момент я бы очень хотел узнать от вас, дер Ирс». Лайс кивнул и, дождавшись, когда Дефос займет соседнее кресло, махнул в сторону оставшегося пустым второго диванчика у дальней стены. «Он зачарован, миледи, и вы, лорд ван дер Браас, тоже можете устраиваться». «Хм, благодарю», — хмыкнул дедушка. «Но призраки не устают, милорд, так что о нашем комфорте не надо беспокоиться». «Как пожелаете. Тогда, наверное, я начну». Вопросительно повернулся Рыжик к его величеству. А получив ответный кивок, охотно продолжил. «Собственно, ситуация на сегодняшний вечер выглядит так. У нас есть враг. Точнее, у нас есть довольно осведомленный и имеющий доступ к некоторым технологиям ведьм противник, который со смертью настоящей леди Цицелии ван дер Браас не только не исчез, но и принялся действовать. Взрывы в наших с лордом Дефосом домах, попытка нападения на королевское семейство, активизировавшиеся старые, а, возможно, и заново созданные и выпущенные в столицу мины, которые в любой момент способны привести к человеческим жертвам. Виновник пока не найден», — хмуро подтвердил шеф, сидящий теперь напротив королевы. «И следов он нам оставил до отвращения мало. Прошу прощения, ваше величество, если выразился недостаточно элегантно». «Ничего», — нервно улыбнулась леди Аннабель и сжала руку рядом стоящего сына. «Эдуард, тебе не кажется, что нашему сыну ни к чему знать такие подробности?» «Он будущий король», — непреклонно отозвался его величество. И уже сейчас должен понимать, что угроза его власти была и будет всегда. Я покосилась на юного принца с сочувствием, но тот выглядел ничуть не встревоженным, а скорее сердитым. Из-за покушения на родителей он наверняка переживал, но пока не до конца осознавал, что нависшая над дворцом угроза касается и его самого. «Всех ведьм из списка подозреваемых мы проверили», — тем временем продолжал отчитываться Лайс. «Ни одна из них не подходит под те критерии, которые мы обсуждали. Дочерей всех, кто мог бы быть причастен к трагедии в поместье леди Вандербраас, и тех, кто чисто теоретически мог бы воскресить такой сложный проект, как создание живых мин, тоже. Последних всего пятеро, и большинство проживает за пределами столицы. Лишь леди Вандарен время от времени навещает здесь больную родственницу, но сама она слишком стара для подобных акций. А прямых наследников у нее не осталось. Думаю, троюродная и трижды внучатая племянница не в счет. Ребенку едва исполнилось 2 года. Остальных мы держим под постоянным наблюдением. Для этого задействованы все мои люди и часть подопечных лорда Дефоса. Обнаруженная на руинах его дома активная мина — скверная находка, Ваше Величество. В лаборатории подтвердили, ведьмин знак, нарисованный им по памяти с той дощечки, несколько отличается от того, что мы видели в замке Лихенштейн. И это позволяет с уверенностью сказать, что кто-то все же решил продолжить дело почившей ведьмы. И как минимум на бюро и вашу семью, сир, имеется серьезный зуб. Что удалось узнать о самой Мине? Отрывисто осведомился король. К сожалению, почти ничего. Виноват развел руками Лайс. После взрыва нам достались лишь обрывки, но по ним я ничего определенного сказать не могу. «Мне кажется, я могу», — внезапно подал голос дедушка, и взгляды присутствующих моментально обратились в нашу сторону. «Простите, что перебил, милорд, но я почти уверен, что это существо, хоть и было создано по технологии, изобретенной моей сестрой, все же было произведено другим человеком. Безусловно, ведьмой, но при этом ведьмой не слишком опытной. Возможно, даже начинающей». «Почему вы так решили?» Настороженно осведомилась леди Аннабель. «Потому что эта новая мина не сумела пережить даже неполный взрыв питомицы моей внучки. Да, на тот момент на бомбе стояла дополнительная защита, но если вспомнить, каким был взрыв в замке во время попытки воскрешения Цицелии, и сравнить с тем, что прогремел в карете, становится ясным, что уровни заряда несопоставимы. У новой мины он был настолько маленьким, что она даже сдетонировать как следует не смогла. И просто-напросто сгорела, не выдержав заряда, которым одарила ее наша домашняя любимица. «Разве бомба использовала свою силу не полностью?» Растерянно повернулась я к дедушке. «Никакая магия не спасет мину от собственного заряда», — улыбнулся он. «Защита милорда Дефоса, насколько я успел понять, рассчитана на обычные воздействия, вроде пожара, удара камнем, падения с крыши, и на то, что сознание мины не успеет задержаться в погибающем теле и перебросит ее дух в наш мир до того, как он будет утянут в небытие, как это произошло бы во время полноценной смерти». Я недоверчиво покосилась на шефа. «А мне-то он почему об этом не сказал? И неужели Бумба тоже не в курсе?» Дедушка кашлянул. «Признаться, я сам понял это только вчера, обсудив характер узора на бомбе с Вивьен. Именно она высказала предположение, которое я сейчас озвучил, и заподозрила, что найденная в городе мина, как бы это лучше сказать, была не совсем полноценной. И это дало нам с лордом Вандербраас возможность создать некий знак, очень похожий на ведьмин», — продолжил лорд Вандер Ирс. «Знак, способный приманить дефектные мины, которые, повторяю, возможно, все еще бродят по нашему городу. Судя по тем фрагментам тела, что я видел вчера и сегодня в лаборатории, у них есть дефект в заклинании преобразователи, который создает эффект искажения пространства», — пояснил дедуля. «В покое его заметить довольно трудно. А вот при движении искажения становятся такими сильными, что даже вы смогли увидеть мину. И это еще раз подтверждает предположение о сравнительно небольшом опыте противостоящей нам ведьмы. Но в то же время свидетельствует, что у нее есть довольно широкий доступ в ваши, простите, милорд Дефос, секретные архивы. Вот теперь и шеф оказался на острие всеобщего внимания. Правда, на его лице не дрогнул ни один мускул, хотя пальцы на подлокотниках все-таки сжались. «В моем бюро нет никого, кто был бы косвенно причастен к этому делу. В нем нет ни одной чистокровной ведьмы вообще. Мы за этим следим. Но за последние 15 лет доступа к этим сведениям никто, кроме ведомства лорда Вандер Ирса и вашего, не имел», — нахмурился его величество. «Быть может, кто-то имел к ним доступ раньше?» «Не исключено», — недолго подумав, согласился с версией шефа король. «А я незаметно перевела дух». «Но тогда непонятно, почему они всплыли только сейчас, после смерти Цицелии». «Может, именно поэтому?» — рискнула предположить я. «Может, раньше этот некто опасался привлечь ее внимание своими «неправильными» в кавычках минами? А когда главной ведьмы столицы не стало, этот человек решил закончить ее дело?» «Тогда бы они работали заодно», — покачал головой король. «Может, у этого человека были личные мотивы?» Неожиданно не согласился Рыжик. «Скажем, на каком-то этапе он и правда действовал с Цицелией заодно. От нее же узнал и принцип создания живых мин. Потом что-то произошло. Допустим, они поссорились. После чего этот человек ушел в тени, до недавнего времени не рисковал вмешиваться. Возможно, мотивы Цицелии были для него чуждыми, но при этом у него имелись претензии лично к лорду Дер Ирсу и лорду Дефосу, ну и к вам, конечно, сир, иначе мины не появились бы во дворце». Ее величество поморщилось. «И это опять возвращает нас к личности неизвестной ведьмы». «Почему же сразу ведьмы?» — хмыкнула я, удостоившись недоброго взора от королевы. «Может, это был маг? Кто-то же повредил купол вокруг заповедника Копри». «Это не обязательно был настоящий маг», — вдруг огорошил меня лорд Лайс. «Я исследовал мины Цицели и почти уверен, что бомба с одинаковой вероятностью могла принять за мага обычного человека, у которого нашелся бы при себе достаточно сильный артефакт. У этих созданий нет специальных органов чувств, позволяющих достоверно определить наличие магического дара. Они ориентируются на ширину и окраску ауры, а их, как известно, можно не только подделать, но и изменить, всего лишь использовав по назначению любой защитный амулет». Я озадачилась. «Так если маги тут ни при чем, то кого же мы в действительности ищем?» «Значит, наших магов из списка подозреваемых вы уже исключили?» С едва заметным облегчением уточнил король. «Почти, сир. Стража тоже не замешана, а слуг мы еще проверяем. Это очень хорошая новость. Хотя бы среди своих можно предателей больше не искать. Что еще вы успели выяснить?» Лайс кашлянул. «Пожалуй, я соглашусь с ее величеством насчет предположения об агрессивно настроенной ведьме. Но пока эта особа остается для нас неуловимой. А вот ее творение мы, благодаря лорду Вандербрас, можем попробовать отыскать и заманить в какое-нибудь место, где они никому угрожать не будут». «Не думаю, что в пределах столицы найдется такое место», — сухо известила окружающих королева. «Вы правы, ваше величество. Но за ее пределами оно наверняка найдется. К примеру, для этой цели мы могли бы использовать замок Лихенштейн». «Что?» На моем лице отразилась растерянность, но Рыжик сделал вид, что не заметил. «Почему именно туда?» — озвучил мое беспокойство Дефос. «Потому что замок достаточно удален от жилых мест, у него сохранилась неплохая защита, а его стены достаточно прочны, чтобы в случае взрыва уберечь нас от опасности». «Но это слишком далеко», — воскликнула я с надеждой, взглянув на совершенно спокойного деда. «Дедуль, ты как себе это представляешь? Думаешь, марширующие по дороге мины, к которым надо только поднести зажженный фитиль, это хорошая идея?» «Проблем с доставкой не будет. Лорд Вандер Ирс уверен, что сумеет создать из города прямой портал до замка. А дальше?» «А дальше в создании ведьмы будет ждать точно такое же иссушающее заклинание, которое стоит во дворце. Конечно, есть определенные трудности с созданием протяженного портала и с размерами самого заклинания, но в замке, если помнишь, имеется не до конца разряженный накопитель. И если использовать его в качестве источника, то количество найденных мин уже не будет иметь значения. Он одинаково быстро обезвредит хоть одну, а хоть сотню. Так что мы сумеем восполнить затраченную на порталы заклинание энергию, и в итоге почти ничего не теряем. Я обескураженно замолчала. Как вы планируете заманивать к порталу мины? Мы решили разместить портал в каком-нибудь малонаселенном квартале. Лучше всего вблизи бюро, где почти не бывает случайного народа. Заманивать планируем с помощью другого заклинания, основой для которого послужит ведьмин знак. Изначально мы думали, что его удастся растянуть сразу на весь город, но лорд Вандербрас считает, что на такой протяженности заклинание утратит надежность. Поэтому, чтобы не рисковать, предлагаю рассредоточить несколько бригад из числа сотрудников бюро по городу, дать каждому уменьшенную копию заклинания и велеть им еще раз прочесать все улицы, двигаясь от окраин по направлению к зданию КБР. Это уменьшит риски в случае возникновения проблем с минами, весомо добавил дедушка. Мы пока не знаем, насколько хорошо сработает наша идея. Поэтому для начала предлагаю испытать его на бомбе. Если все пройдет успешно, запустим команды в город по очереди. И в случае выявления хотя бы одной мины откроем прямой портал до замка. При этом поисковикам придется за каждой найденной миной следовать до самого конца, чтобы та не потерялась по дороге и не испугалась зайти в портал. Потом возвращаться обратно. И именно это будет требовать наибольшего количества энергии. Но, надеюсь, разработанный моей супругой принцип возвратной связи, который я переделал под наши нужды, сработает как надо. И энергетические потери не превысят допустимых границ. Его Величество задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику дивана. Леди Аннабель сердито хмурила светлые брови. Эрьяр стоял очень тихо, то и дело бросая на меня вопросительные взгляды. Но мне было нечего ему сказать. Я сама еще не до конца вникла в смысл того, что предлагали дедушка и лорд Лайс. Но даже если представить, что они все рассчитали правильно, и город мы все-таки очистим, то все равно оставался вопрос с таинственной ведьмой. Ведь при желании она могла создать новых тварей, и тогда все наши усилия пойдут прахом. Разве не важнее было отыскать именно ее? Я согласен с вашим планом, господа. После короткого раздумья бросил его величество и поднялся, недвусмысленно намекая, что аудиенция близится к концу. «Сколько вам потребуется времени на подготовку?» 3 дня, ваше величество». Следом за ним поднялся и Лайс. «Хорошо, действуйте. Кстати, Дефос, я ознакомился с бумагами и вашими предложениями по известному вам вопросу. Думаю, вам стоит задержаться, чтобы мы могли их обсудить». Остальных я больше не задерживаю.